уж не сделаю. Ветер затих, я стою под деревьями. На чернотенью слепой очумелою мыкаюсь по Новгородской губернии. Кажется, вот меня снова ничейного жаркие губы замучили заживо. Как из простых крепостных Аракчеева ты получилась холеная, важная. Важная, важная, важная. Так пожалей меня все же за пазухой. Ты приносила бутылку и яблоки. Дай-ка я вытру глаза твои насухо, чтоб никогда ни больше не плакали. Что же мы строили мостик над Волховом, чтоб получилась комедия жалкая? С пьяной слезой, почерневшими бронхами и легкомысленными парижанками. Парижанками, парижанками, парижанками.